Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Антония Печерского Киевского, начальника всех русских монахов. Во дни благоверного и святого князя Владимира Господь благоволил явить церкви своей светильника, а иночествующим — наставника, преснопамятного мужа, преподобного и богоносного отца нашего Антония. Преподобный Антоний родился в городе Любичи. С юных лет, проникнутый страхом Божиим, он желал облечься в иноческий образ. Когда человеколюбивый Бог вложил ему в сердце намерение идти в греческую страну и там постриться, Антоний тотчас же привел его в исполнение, путешествуя по примеру Господа странствующего и трудившегося ради нашего спасения. Достигнув Царьграда, преподобный Антоний отсюда направился во святую гору Афонскую. Обходя ее монастыри, он удивлялся жизни в них святых отцов, которые, будучи во плоти, возвышались над человеческой природою, подражая в подвигах бесплотным ангелам. И сильнее прежнего возгорелась в сердце Антония любовь ко Христу. Желая уподобиться афонским отцам, он пошел в одну из обителей Афона и умолял игумена возложить на него ангельский образ иноческого чина. Прозирая в будущую подвижническую жизнь преподобного, игумен не отказал ему в просьбе и постриг его, наставив в заветах совершенного иночества. Новопостриженный инок во всем благоугождал Богу, подвязаясь на пути добродетели. Преподобный Антоний преуспевал в смирении и послушании, так что все радовались, глядя на его жизнь. Преподобный пробыл на Святой Горе уже немалое время, являясь наставником ко спасению для многих и сам достигая больших степеней совершенства, когда игумен получил внушение от Бога отпустить преподобного в русскую землю. Призвав его к себе, игумен сказал: «Антоний, иди обратно в русскую землю, пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской. Да будет с тобой благословение Святой Горы». Приняв это благословение, как исходящее из уст Божиих, преподобный Антоний отправился в землю русскую. Придя в город Киев, он раздумывал, где бы ему поселиться, и стал обходить монастыри, которые начали основывать греческие иноки, пришедшие с митрополитом Михаилом для крещения Руси. По смотрению Божию, ни одна из обителей не подошла Антонию для жительства. Он начал ходить по окрестностям Киева, по лесам и горам, и, наконец, нашел себе пещеру, когда-то вырытую варягами. Тогда Антоний сотворил молитву и поселился в этой пещере, проводя жизнь в великом воздержании. По представлении благоверного князя Владимира, на великокняжеском престоле Киева оказался святополк окаянный, убийца своих братьев Бориса и Глеба. Видя такое кровопролитие, преподобный Антоний снова удалился на Святую Гору. Скоро благоверный князь Ярослав победил святополка и стал править в Киеве. Ярослав любил церковные уставы, любил священников и особенно монахов. Князь сам постоянно читал христианские книги и для умножения на Руси книжной премудрости собрал много писцов, которые переписывали уже готовые славянские переводы, и переводчиков, которые переводили греческие церковные книги на славянский язык. Об этой просветительской деятельности князя летописец говорит, что Ярослав засеял книжными словесами русскую землю, которую его отец Владимир вспахал и умягчил святым крещением. Преподобный же Антоний в это время находился на Святой горе, в монастыре своего пострижения. И вновь игумену было откровение от Бога. Пошли Антония, было возвещено Богом, снова в землю русскую, ибо он нужен мне там. Игумен, призвав преподобного, открыл ему: Антоний, по воле Божией иди опять в русскую землю, и да будет с тобой всегда благословение Святой горы. Вместе с этим игумен предсказал преподобному, что в земле русской он явится отцом многих чернорисцев. С этим благословением преподобный Антоний опять пришел в Киев, снова избрал местом своего обитания пещеру и жил так в непрестанной молитве, вкушая сухой хлеб и удовлетворяя жажду умеренным количеством воды, да и то через день, иногда же через два. А иногда он не вкушал ничего всю неделю, пребывая день и ночь в молитвенном бдении и усердно своими руками копая большую пещеру. Узнав о поселении преподобного в пещере, некоторые христолюбцы приходили к нему, принося потребное для поддержания тела, и спрашивали себе благословения. Находились и такие пришельцы, которые выражали желание жить с преподобным. В это именно время пришли к преподобному Антонию и блаженный Никон, бывший иереем и опытным чернорисцем, и преподобный Феодосий, будучи еще 20-летним юношей. По прошествии многих лет, когда приставился благоверный князь Ярослав, великокняжеский престол принял его старший сын Изяслав. К тому времени преподобный Антоний уже прославился во всей русской земле за свою добродетельную жизнь, как в древности прославился в Египте Антоний Великий. Узнав о подвижнической жизни преподобного Антония, христолюбивый князь пришел к нему со всей дружиной, прося молитв и благословения. И еще больше возросла известность преподобного, и начали стекаться к нему христолюбцы, желая пострижения. Антоний же принимал их и постригал. Среди этих христолюбцев пришли к преподобному сначала блаженный Варлаам, сын знатного киевского боярина, а затем Ефрем, княжеский евнух, бывший у Изяслава главным домоправителем. Блаженный Никон постриг обоих по благословению Антония. Это доставило обители много неприятностей. Вначале разгневанный боярин Иоанн пришел в пещеру со множеством челяди и, разогнав богоизбранное стадо преподобного отца нашего Антония, извлек из пещер сына своего, блаженного Варлаама, совлек с него монашеские одежды и, заменив их боярскими, насильно повел домой. Затем сам великий князь Изяслав сильно разгневался на иноков за пострижение своего евнуха. Князь повелел схватить блаженного Никона и приказал ему убеждать Варлаама и Ефрема вернуться к жизни в миру. При этом князь угрожал всем инокам, начиная с Антония, заточением в темницу, а святую пещеру намеревался раскопать. Преподобный Антоний с братьей был вынужден удалиться в другую страну. Но княгиня, узнав об этом, усердно просила князя не изгонять своим гневом рабов Божиих из пещеры. Вняв с трудом мольбам княгини, князь, наконец, образумился и убоялся Бога. Посланники князя едва отыскали Антония и упросили возвратиться в пещеру. После этого случая братья продолжало увеличиваться, и общими усилиями была выкопана еще большая пещера, а в ней устроены церковь и келии, которые существуют и сейчас. Ефрем же, постриженный в пещере Антония, через многие годы стал епископом Переяславским и прославился обширным церковным строительством. Однажды преподобный Антоний сказал братии, объединенной под его водительством: «Бог вас собрал, братья, а я вас постриг по благословению святой горы, которым и сам я пострижен от ее игумена. Да пребывает на вас первее всего благословение от Бога и Пресвятой Богородицы, а также и благословение от святой горы». Затем преподобный отец сообщил братии: «Живите одни, я поставлю вам игумена. Сам же хочу жить один, как привык к тому в прежние годы». Он поставил братии игуменом блаженного Варлаама. Потом затворился в келии, здесь же в пещере, а через некоторое время переселился на другой холм, где начал копать новую пещеру. В этой пещере было с ним небольшое число учеников, желавших посвятить себя строгому отшельничеству, и преподобный и после принимал желавших подвязаться с ним. Блаженный игумен Варлаам и братья, приняв благословение преподобного Антония, остались на жительство в прежней пещере. Когда же число братьев возросло настолько, что пещера не могла всех вместить во время соборного моления, то задумали поставить малый храм вне пещеры. Игумен и братья пришли к преподобному Антонию в новую пещеру и сказали ему: «Отче, братья умножаются, и мы уже не можем помещаться во время соборной молитвы в пещере. По велениям Господним и Пресвятой Богородицы, а также Твоею святой молитвой, благослови поэтому поставить малую церковь вне пещеры». Преподобный дал свое благословение. Они же, поклонившись ему до земли, удалились и начали постройку над пещерой малого храма во имя Успения Пресвятой Богородицы. После совершения малой надпещерной церкви князь Изяслав во святом крещении Димитрий создал каменный храм в честь великомученика Димитрия. При храме он устроил монастырь. На игуменство князь взял блаженного Варлаама, игумена братии, живущий в пещере. Надеясь на богатство, Изяслав хотел свой монастырь возвысить над Печерским монастырем. Но хотя существуют многие монастыри, поставленные богатством царей и бояр, однако они не могут сравниться с теми, которые поставляются молитвами святых, их слезами, пощением и бдением. Так и преподобный Антоний, не имея золота, своими слезами возрастил обитель, несравнимую с другими. Впрочем, блаженный Варлаам был взят в монастырь святого Димитрия еще в то время, когда Печерская обитель только устроялась. По удалении игумена и после общего совещания братья, находившиеся в пещере, решили идти к преподобному Антонию. «Отче», — сказали ему иноки, — «поставь нам игумена». «Кого же вы хотите, братья?» — спросил их преподобный. «Кого хочет Бог, Пресвятая Богородица, и ты, честный отче», — отвечали пришедшие. «Тот из вас, — решил преподобный Антоний, — который отличается послушанием, кротостью и смирением, пусть и будет вам игуменом». Тогда братья начали просить преподобного Антония, чтобы он благословил на игуменство преподобного Феодосия, как единоравного ему и во всех благих делах искусного. И благословил его преподобный Антоний на игуменство. Братья же все поклонились Антонию до земли, радуясь, что получили такого наставника. Сделавшись игуменом, преподобный Феодосий с усиленным тщанием начал заботиться об обители, присоединяя к этим заботам пощение и слезные молитвы. Великое содействие оказывали ему молитвы и благословение начальника его, преподобного Антония, наедине безмолвствующего. И Господь начал умножать чернолистцев, так что вскоре под водительством преподобного Феодосия оказалось до 100 человек. Антоний сильно обрадовался умножению иноков и благословил поставить монастырь на горе над пещерой. Для этого он и спросил у Изяслава гору во владение иноком. Феодосий и братья построили на горе деревянную церковь, келии и ограду и переселились сюда из пещеры. С этого времени монастырь, зачавшийся от благословения Святой Горы, стал именоваться Печерским, ибо чернолистцы жили прежде в пещере. Скажем нечто о чудесах святого Антония, хотя и не всех, заимствовав сведения у блаженного епископа Симона и близкого к нему инока Печерского Поликарпа. Антоний имел от Бога дар чудотворных исцелений. Старец сам служил больным и исцелял их своей молитвой. Но прикрывая смирением эти исцеления, он с благословением давал больным, как лекарство, зелень, которой питался. Недужные, вкусив ее, делались здоровыми, какой бы болезнью не были одержимы. Впоследствии блаженный Агапит явился подражателем Антонию, врачуя болезни таким же образом. О даре же предвидения святого Антония, кроме других примеров, свидетельствуют следующие. Князья Ярославичи, Изяслав Киевский, Святослав Черниговский, Всеволод Переяславский, идя на войну с половцами, спросили благословения у Антония. Он же сказал им: «За ваши грехи вы будете побеждены варварами и обращены в бегство. Многие ваши воины утонут в реке, другие пленены, а остальные падут от меча». Все это сбылось в битве на реке Альте. Князья едва спаслись сами бегством, а половцы причинили немало бед юго-восточным русским землям. Вместе с этим пророчеством преподобный Антоний предсказал Шиману, сыну варяжского князя, что он, Шиман, по благодати Божией, в этой битве избегнет смерти, находясь уже среди трупов, а спустя много лет первым будет похоронен в каменной Печерской церкви. Князь тьмы, дьявол, не вынося света добрых дел Антония, возводил на него и его братью многоразличные напасти, действуя при этом через людей, в том числе через земных властителей. В Киеве, после того, как русские князья потерпели поражение от половцев, случилась смута, и Изяслав даже на время потерял киевский престол. А вернув себе Киев, князь возгорелся гневом на преподобного по наущению дьявола из-за клеветы людской, считая его виновником смуты. Преподобный же Антоний в это время служил в пещере болящему Исаакию, затворнику. Исаакий тяжко болел после того, как дьявол прельстил его, явившись в образе Иисуса Христа, вовлек в пляску с бесами и оставил еле живого. Это служение Антония было особенно ненавистно обольстителю, опасавшемуся, как бы Исаакий вскоре не исцелился душой и телом. Поэтому враг рода человеческого всячески и возбуждал гнев в киевском князе, чтобы его руками изгнать преподобного Антония из киевских пределов. И временно он преуспел в этом. Князь Черниговский Святослав, узнавши, что брат его сильно гневается на преподобного, прислал в обитель своих верных людей, а они ночью, тайно, увезли Антония к Святославу в Чернигов. Преподобному полюбилось одно место близ Чернигова в горах Болдинских. Здесь он выкопал себе пещеру и жил в ней. Впоследствии на этом месте возник монастырь. Вскоре Изяслав Киевский убедился в полной невиновности святого и, раскаиваясь, просил Антония вернуться в киевскую землю. Преподобный Антоний, кроткий и смиренный сердцем подвижник, склонился на эти просьбы. Он возвратился к Печерской братии, находившейся в смятении и забвении, как овцы без пастыря. И после этих напастей не изнемог преподобный отец наш Антоний, но, восходя по ступеням все больших и больших подвигов, трудился в пещере, пока не одержал полной победы над немощной пред ним силой дьявола. По слову евангельскому, Антоний изгонял род бесовский молитвой и постом. И до смерти он уже не оставлял своей темной пещеры, но жизнь его в ней была непрестанной борьбой с миродержателями тьмы века сего. Снова поселившись в пещере, преподобный Антоний опять начал проявлять дар чудотворений и даже в более сильной степени. Он стал с великим тщанием заботиться о каменной Печерской церкви, о создании которой сам предсказал ранее. Когда Антоний с усердием молился Господу, прося у него благословения и небесного содействия в создании храма Пресвятой Богородицы, произошло чудо. Не отлучаясь от Печерского монастыря, Антоний вместе с единоравным своим другом Феодосием явился в Константинополь, представ Царице Небесной Пресвятой Богородице, получил от Пречистой золота, отдал его в Константинополе мастерам-каменщикам, чтобы они, по велению Царицы Небесной, шли в землю русскую для построения Печерской церкви. Мастера же пришли из Греции и возвестили об этом чуде. выбрав место для строительства церкви и благословив начало ее постройки, Антоний начал приготовлять самого себя для отшествия к церкви вечной, нерукотворенной в обителях небесных. Преподобный готов был в душе своей к переходу в вечную жизнь и смущался мыслью не о себе, но за свое богоизбранное стадо, как бы его не оставить в смятении. Видя же, что уже приспело время его отшествия, Антоний утешал детей своих обещанием, что и расставшись с земной жизнью, он не оставит Печерскую обитель и всегда будет ее посещать и помогать живущим в ней и притекающим в нее с верою. Так, приготовив себя и братию к своей кончине, преподобный Антоний мирно отошел ко Господу на 90-м году жизни, в июле 1073 года от Рождества Христова, в княжение Святослава Ярославича. Честные мощи преподобного первоначальника тогда же были положены в той самой пещере под великим монастырем, где он подвязался и приставился. Молитвами преподобного отца нашего Антония Печерского Киевского, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.